Глава 25. Конец сезона всходов. Последняя ночь сезона всходов опускалась на некрополь. Вдалеке слышались привычные завывания шакалов, и ветер шелестел песком по потрескавшимся плитам дорог между мастабами. Тени перешептывались меж камней, испещренных священными знаками памяти, хранящих деяния всех, кто был упокоен здесь. Безмятежное небо, уже глубоко фиолетовое на востоке, но все еще пламенеющее отблесками вечерней зари на западе, облачалось в драгоценный звездный убор. Терра оставила Хеферу у гробницы военачальника, в которой нашел свой последний приют Синахт. Наследнику нужны были уединения и безмолвные беседы с верным другом. Эта ночь последняя в той жизни, которую он знал, подходила как нельзя лучше. Девушка уважала его невысказанное желание. Тихой тенью она ушла прочь, доверив псу-патриарху приглядывать за Хефером. Для нее эта ночь тоже была последней из привычных. Она словно замерла на краю отвесного берега у границы западных пределов. Следующий шаг безвозвратно унесет ее в неизвестность. Но отступать Терра не желала. Уже не желала. Единожды приняв решение, она придерживалась его. Ни к чему колебания. Перед тем, что предстояло им, все ее сомнения сейчас казались глупыми и незначительными. Страж порога был с ней в этом и благословлял ее. За себя она не опасалась, но стремительно боялась за Хефера. Терра нашла учителя у реки. Пиркао задумчиво вглядывался в чернеющие воды. Спокойный, непоколебимый хранитель храма, защитник их общины. Рядом с ним сидела не так давно ощенившаяся псица, и верховный жрец поглаживал ее между острыми ушами. «Он рассказал мне», — тихо произнесла девушка, останавливаясь рядом. «Он доверяет тебе», — отозвался Пиркао. «Я не удивлен. Ни в коей мере я не оспариваю мудрость твоих решений. И все же, как ты мог отправить его в охотничьи угодья Сатеха?» Учитель посмотрел на нее так, как иногда смотрел в ходе ритуалов. В темных глазах плескалась не только его сила. «Не я отправил», — покачал головой бальзамировщик. «Я лишь объяснил ему, как быть с этим, и подготовил, насколько это вообще возможно». Терра не решалась спрашивать, откуда верховный жрец знает, как должен проводить ритуал Сатеха, и чему именно он обучал Хефера все это время. Некоторым вещам лучше оставаться непроизнесенными. Знать бы, что может ждать его. Можно лишь предполагать. А если он не переживет этой встречи? Голос девушки дрогнул против ее воли. Пиркао положил ладони на ее плечи. От его рук исходило умиротворяющее тепло. «А оно и примет его, и признает его сердце праведным», — мягко ответил он. «Но ты сама видела знаки». Терра вспомнила Ша, глодавшие трупы наемников, и изломанные останки наследника, охраняемые чудовищами. Останки, в которых просто не могла теплиться жизнь, однако же теплилась вопреки всему. Не ей было сомневаться в воле богов, и как недалеко зашла она в своем служении Ануе, многое в путях его было ей порой непонятно или становилось понятным не сразу. Что уж было говорить о путях владыки первородного огня, более древнего, чем сама зримая форма мира. Голос жреца проник в ее мысли. «Если кто-то и может пройти посвящение и обрести силу от этой встречи, так это он». Терра посмотрела в сторону огромного раскинувшегося на много миль некрополя и вспомнила просьбу Хефера сохранить его тело после смерти. «Ты попрощалась с ним?» — мягко спросил Пиркао. «Нет», — покачала головой девушка и, предупреждая вопрос жреца, добавила. «Но я воспользовалась твоим советом. Лучше жалеть о сделанном шаге, чем о том, что не хватило смелости этот шаг совершить. Я иду с ним». «Тебе нельзя будет входить в ритуальный круг». «Я знаю. Но я чувствую, что должна быть там». Терра расправила плечи, неотрывно глядя на древние мастабы вдалеке. И ее голос полился ритуальной песнью. «Мои страхи осыпались, как истлевшая погребальная пелена. Моя воля крепка, и разум мой ясен. Ануэ ведет меня, и сердце мое дышит его силой». Первый месяц сезона жары. Догорал первый закат сезона жары. С появлением ранней звезды Хефер и Терра в сопровождении пса-патриарха без долгих прощаний покинули храм. Пиркао проводил их до самых пограничных статуй Ануэ, двух шакалов, возлежавших на ларцах таинств, вначале вымощены плитами дороги. Он напомнил себе, что сделал все, что мог. Часть его безумно, отчаянно не хотела, чтобы Терра отправлялась вместе с Хефером. Но он не должен был и не смел отговаривать свою ученицу. Что ж, по крайней мере, с ними отправлялся вожак храмовой стаи. Сам же Перкао мог теперь только ждать. Просить владыку Каэмита снисхождение было бессмысленно, ибо он не ведал милосердия, бывшего вне его природы. Ночь сгущалась, мягко ступая по серебристым пескам. Жрец вглядывался в невидимый горизонт, шепча молитвы. В следующий миг он охнул от неожиданности, когда от тела глубокой тьмы вдруг отделилась косматая тень. Ша неспешно приблизился к статуям, у которых стоял Перкао. Зверь не пересекал священную границу. Пламя в его алых глазах горело мягко. Ша посмотрел на бальзамировщика долгим взглядом, а потом опустил морду к земле точно в поклоне. Сатех ждал того, кого направил к нему жрец. Хищница мягко, но настойчиво ткнула его носом в плечо, разбудив от легкой дремы. Колдун распахнул глаза мгновенно, с благодарностью улыбнулся своей огнегривой подруге и приподнялся на локте. Его ноздри затрепетали, что-то в воздухе неуловимо изменилось. Самка Ша взволнованно переступила с лапы на лапу, она тоже чувствовала это. Да, ошибки быть не могло. «Пришло время охоты», — шепнул ей маг и поднялся, отряхиваясь от песка. «Сегодня мы поймем, что произошло на самом деле». Хищница хрипло вопросительно заскулила и вильнула раздвоенным хвостом. Колдун опустился на одно колено рядом с ней и погладил ее по округлившемуся животу. «Нет, прекрасная, тебе нужно остаться», — ласково сказал он, без страха глядя в ее огненные глаза. «Перед тобой стоит задача даже более важная. Не бойся за меня, я справлюсь». Земля быстро отдавала накопленное за день тепло темнеющей бездне неба, распахнувшейся над одинокими путниками. Колдун видел, как двое жрецов, мужчина и женщина, и с ними пес-страж покинули территорию храма. Пересекли границу владений собачьего бога. Он был готов. «А ты когда-нибудь встречалась с ним?» — спросил Хефер, как обычно, не оборачиваясь. Он слышал ее шаги, чувствовал спиной ее взгляд. Его суть резонировала с ее близким присутствием, но он по-прежнему исполнял свое обещание. Из уважения к ней и в благодарность за то, что сейчас она была здесь. «Все когда-нибудь с ним встречаются в той или иной форме», — задумчиво отозвалась жрица. «Его часть, как и части других богов, составляют нас, согласно замыслу Амна. Но нет, я не искала инициации в пустыне. Я служу Ануя. Вся моя жизнь связана с мудростью Стража Порога». «Я понимаю это, да. Я все думаю о том, что мой род часто обращался к нему. При жизни даже чаще, чем к Ануе. И Верховный Жрец неспроста столь мудро напомнил мне, что мы неразрывно связаны. Когда-то благодаря Ваесиру Сатех стал тем, кем стал. Неотверженным, но почитаемым. Не только враг, но, по сути, и друг, как ни странно. Я не могу перестать думать вот еще о чем. Только лишь крови Мхет может оказаться недостаточно». А силу нашего божественного предка сейчас воплощает в себе отец. Я не владыка Таур-Дуат, понимаешь? Меня может оказаться недостаточно для этой встречи. Для того, о чем я хочу просить его. Интересно, что ждет меня тогда? Я потеряю разум? Он разрушит только мое тело или мою суть тоже? Хефер остановился, вглядываясь в бархатную, расцвеченную самоцветами звезд, темноту над серебром барханов. Отчего-то ему стало легче. Когда он облёк свой страх в слова. «Я сохраню все, что останется», — тихо пообещала ему жрица, останавливаясь за его спиной. «Я не дам тебе заблудиться, но я верю. Верю, что ты вернешься целостным. Благодарю тебя». В эти простые слова он вложил все, что чувствовал сейчас. В тишине, нарушаемой только шепотом песка под их ногами, они дошли до места. Хефер не искал специально, не выбирал. Просто почувствовал, что здесь можно. Тоже чутье позволяло ему проводить ритуалы в храмах Ваесира. «Здесь мы расстанемся», — тихо сказал он девушке. Пес-патриарх вздохнул и приблизился, проходя под его рукой так, что пальцы царевича скользнули по черной шерсти. Хефер ощутил спокойную силу, которой поделился с ним священный зверь. Преклонил колени и крепко обнял его, уткнувшись лицом в шелковистую шкуру. «Я буду ждать неподалеку», — ответила жрица из-за его спины. — Мы оба будем ждать. Хефер не ответил. Побыв так еще немного, он отпустил пса и поднялся. Страж внимательно посмотрел на него, точно ожидая чего-то, и потрусил к девушке. Царевич повел плечами, поправляя сумму, в которой лежали ритуальные инструменты. Патриарх был прав. Смерть на легких крыльях пролетала совсем рядом с ним. Не было мига лучше, чем последний. «Все благословения, дарованные мне предками, да пребудут с тобой, Тера», — сказал Хефер. «Прощай, мое воплощение золотой». Оставив ее за барханом, царевич зашагал вперед, не оборачиваясь, не дожидаясь ответа. Ее присутствие наполняло его силой. Этого было достаточно. Теперь он обратился в инструмент своей цели, и это полностью захватило все его существо. Дойдя до подходящего места, Хефер бережно достал из сумы ритуальные принадлежности и разложил их на отрезе чистого льна. Очищение он совершил еще в храме, но сейчас вновь омыл ладони и лицо водой из священного озера, которую принес с собой в бурдюке. Потом он совершил краткий ритуал очищения пространства, ограничивая и защищая место своего воздействия. Вся Каэмит была царством и храмом Сатеха. Но смертному жрецу было не под силу охватить всю пустыню. Потом, как учил Перкао, Хефер начертил на песке священные знаки, которые сохраняли в памяти последние посвященные, и запечатлел каждый из них несколькими каплями своей крови. В центре круга он поставил маленькое изображение Сатеха, мужчину с головой Ша, вырезанное из гладкой темно-алой яшмы. Статуэтка была такой древней, что черты уже потеряли четкость, но камень оставался по-прежнему теплым, освещенный присутствием божества. Перед изображением царевич копал в песок чашу с зажигательной смесью, которая могла поддерживать огонь в течение нескольких часов, а затем приготовил благовоние. Еще в храме он спрашивал бальзамировщика, что следует принести в жертву, кроме смешанного с кровью крепкого вина. Перкао пояснил, что Сатех сам назовет цену. Принять ее или нет зависело уже от Хефера. Перед чашей царевич поставил небольшой кувшин с вином и возложил переданный верховным жрецом жезл из красного дерева, по оттенку напоминавшего запекшуюся кровь. Жезл венчала голова песчаного зверя. Оглядев место ритуала в последний раз, Хефер вздохнул, не зная, может ли он сейчас обратиться за помощью к своему божественному предку или к отцу его и матери, Ануи и Ауситар. Возможно, призыв к Сатеху должен был быть чистым, лишенным примеси иных, даже родных царевичу энергии. Могучие силы хранили его род. Но они не защитили бы его от того, кого он должен был встретить сам. Хефер разоблачился, и тотчас же холодная ночь сомкнулась вокруг него, жадная, ждущая. Царевич шагнул в круг, встряхнул систром, изгоняя последние чуждые энергии, и замкнул границы согласно древним правилам, дабы никто случайно не пришел на его призыв. Хотя какой дух дерзнул бы? Отложив систра, он опустился на колени и возжег огонь в чаше. Пламя взметнулось, мгновенно отгоняя холод, ярое и непокорное. Его руки скользнули по небольшому барабану, примиряясь, постепенно находя нужный ритм. Этот звук древний, первобытный, очищал и отстраивал сознание тех, кто прибегал к нему, еще до того, как храмы поднялись над этой землей, в те далекие времена, когда первые жрецы только учились возносить свои самые первые молитвы. Собственный голос показался ему чужим, когда он начал воззвание, низко, утробно, достигая самого сердца мира и первородного огня, горящего глубоко под зримыми покровами реальности. Он взывал к тому, кто существовал задолго до их империи, до времени первых договоров, до Ваесира и даже до самого Ануи, к тому, кто возник одновременно с замыслом самого Амна. Рокочущий гимн клокотал в его груди, вырываясь наружу могучими пламенными фразами. Песня воззвания достигла кульминации и прервалась, но пустыня молчала, замерев в ожидании. Снова и снова Хефер пропевал последние строки, потеряв ощущение времени и реальности. Произнося сокровенное имя и титулы, его ладони горели, выводя непрерывный ритм в такт гимном. Внезапно поднялся ветер, в считанные мгновения обратившийся в ревущую песчаную бурю. Шторм бушевал за пределами ритуального круга. Но был не в силах ворваться внутрь. Барабан неожиданно выскользнул из рук Хефера на песок. Непосильная ноша навалилась на него, пригибая к земле, заставляя пасть ниц. Его лицо вдруг оказалось слишком близко от огня. Еще мгновение, и плоть начала бы плавиться. Но он не мог отстраниться. И там, в пламени, он увидел будто бы свое отражение. Или это был не его лик, чужой, незнакомый и жуткий. Привкус этой мощи, древней, существовавшей до того, как возник закон, по которому жила вся Таур-Дуат, был ему не по силам. Даже отстроенный его разум не мог осмыслить присутствие того, кто пришел на зов. В следующий миг его плоть, так бережно восстановленная жрецами Ануи, подвела его, начав крошиться под этим древним взглядом. Вновь он ощутил, как кости рассыпались в крошку под колесницей. Части его тела, воссозданные бальзамировщиками, плавились в первородном огне, рассыпались. Он кричал от ужаса и неимоверной боли, но ни звука не срывалось с его губ. Он чувствовал, что посягнул на немыслимое. Он не должен был быть здесь, не должен был посметь обратиться к тому, кто расколол изначальную форму стража порога, а значит, мог раскрошить его собственную хрупкую форму в прах, возможно, даже поглотить саму его суть. Это пламя не ведало милосердия, хоть сейчас и не желало ему разрушения. Просто такова была его природа. Когда восстановленные его кости расплавились, и он стал беспомощной калекой, когда разум окончательно лишился всякой опоры, и он стал потерянным безумцем, когда он готов был заплатить любую цену только лишь за то, чтобы прервалась эта кажущаяся вечной мука, он услышал внутри подобие голоса, подбиравшего слова из форм его собственных мыслей. «Смертный с бессмертной кровью. Ты пахнешь своим собачьим божеством, вечно живым и вечно мертвым. Наследник Ваесира, чья суть влита в фиал, восстановленный его отцом формы. Во имя чего ты искал этой встречи?» Какая-то часть его мечтала взмолиться Сатеху, чтобы владыка Каэмит просто позволил ему уйти отсюда с миром. Но куда уйти, если тело его было разрушено, расплавлено? И разве не за искры этого уничтожающего пламени он пришел? Собрав крупицы своих сил, Хефер сумел ответить не голосом даже, но усилием воли. «Даруй мне хоть малую часть твоей мощи, о великий отец войны. Позволь прозреть сквозь паутину обмана и сокрушить врагов моего трона. Но ты целитель, не воин. То, что я могу помочь тебе исполнить, будет тебе не по сердцу, Хефер Мхет». Он ощутил, как вся ярость, сдерживаемая прежде, вдруг вспыхнула и поднялась в нем, всепоглощающая, как песчаная буря, бушевавшая за границами круга. Как жаждал он настигнуть тех, кто сразил его, кто заставил его душу блуждать в первобытном мраке среди безликих теней, без всякой надежды на исцеление и перерождение. Кто теперь угрожал его дому и благополучию империи? Он настигнет их, подобно копью владыки Каэмит, сражающему, не имеющий имен силы, посягающий на свет ладьи Амна. Он по капле выжмет их кровь и сотрет их кости в пыль. Он заставит их страдания многоликим эхом прозвенеть за пределами зримого мироздания и погрузит их имена в вечное забвение. Земля содрогнется под его поступью, и враги падут ниц в страхе перед ним. Он получит свой трон. И те, кто посмеет посягнуть на его место, онемеют от ужаса перед уготованной им участью. Одно упоминание о нем будет вызывать трепет у каждого за границами Великой Таур-Дуат. Его имя будет высечено на каменных скрижалях, заставит потомков питать глубочайшее уважение и поклоняться ему. Никто не сравнится с ним отныне и на века. «Нет, это не я», — выдохнул Хефер, возвращая себе свой разум. «Я сумею укротить свою ярость и гордыню. Даруй мне искру твоей карающей мощи, великий и ужасающий. Тот, кто сражает врагов бытия, и я распоряжусь ею мудро». Ему показалось, что он услышал смех, шелестящий, как песок, перекатываемый ветром. «Если справишься ты с даром моим, получай его, Хефер Мхет, сын моего врага, друг мой. Взамен ты даруешь мне свою страсть. И когда один из твоих пожелает служить мне, не посмей воспрепятствовать ему». Хефер ненадолго задумался, он не до конца понимал, на что соглашался. Но разве не за этим он пришел? «В том я даю тебе слово, Мхет, о Сатех, владыка первородного огня. Я принимаю твой дар». Сила, до того вжимавшая его в землю, заставила царевича подняться и посмотреть в огонь. В пламени он увидел лик женщины, которую знал и не знал. Потом его руки, повинуясь чужой воле, подняли обжигающий жезл. Глаза звереша полыхнули алым, когда артефакт наполнился частью силы, которую не мог вместить в себя ни один предмет, ни один живущий. Осколками своего разума Хефер успел удивиться, что у него вообще все еще были руки, способные этот жезл поднять. «Ты отмечен мною, как немногие другие до тебя, будущий владыка Таур-Дуат. Я делаю тебя воином, целитель, и сжигаю паутину обмана перед твоим взором. Умри, Хефер Мхет, и поднимись обновленным. Бушевавшая за границами круга песчаная буря наконец прорвалась через невидимые границы. Хефер почувствовал, как сознание его окончательно помутилось, и жаркое дыхание Сатеха вместе с песком Каэмит ворвалось в его легкие, похищая его собственное дыхание.